Глава шестая. Здравствуйте. Какой у вас вопрос? Сотрудник банка забрал мои документы, тщательно их посмотрел. Там же лежала бумажка с номером счета, на который мне перевел деньги Гришин. Хочу снять деньги. Сколько? 350 тысяч, улыбнулась я. Наличными, пожалуйста. Парень долго клацал по клавиатуре, что-то высматривал, перепроверял. Я прождала около 10 минут, прежде чем он вызвал своего начальника. «Пишет, что перевод подозрительный, и его нужно проверить». Растерялся оборотень. «Как это сделать?» «Вы извините нашего сотрудника, он работает первый день». Улыбнулась волчица, хотя явно испытывала ко мне неприязнь. «Пройдите в кассу, пожалуйста. Вам выдадут нужную сумму». «А проверка?» Начал возникать парень. «Тут написано, что...» «Это любовница шефа. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, откуда на ее счету столько денег?» Шикнула та. «Обоняние тебе на что?» От нее ведь несет вожаком. А ведь я всего лишь обняла его на прощание вчера. Собственно, как и его брата, сестру. С них все и началось так-то. Опоздание сыграло мне на руку. Я так торопилась, что не успела подобрать себе образ. В итоге пошла в том, в чем ходила вчера. Любовница, подруга. Да хоть кто угодно. Лишь бы я смогла расплатиться с поставщиками. В кассе также произошла заминка, но не такая долгая. Вопросов мне не задавали. Расписалась, где попросили, и забрала деньги. В спешке покидала банк, как на пути из ниоткуда возник Альфа. Марат не сразу заметил меня, но стоило мне попасться ему на глаза, как он остановился. «Добрый день. Вы ко мне?» «Так официально?» Скромно улыбнулась я. «Добрый. Нет, по делам заходила». «Задержитесь ненадолго». Беглым взглядом прошлась по залу, подмечая любопытные взгляды. Практически все оборотни смотрят в нашу сторону. Если только на чашку кофе. В моей голове возникла мысль. Коварный план. Все ингредиенты для подставного запаха истинной пары я нашла. Кроме одного. Самого важного. Мне требовалась всего капля крови оборотня, которого я хочу привлечь. Будь у меня этот рецепт гораздо раньше, его появление возле моего дома пришлось бы кстати. А так момент упущен. Нужно провернуть маленькую аферу. Марат пригласил меня в свой кабинет на втором этаже. Его секретарь, пожилого возраста волчица, сделала нам две чашки кофе. Каково же было мое удивление, когда передо мной поставили картонный стаканчик. Тонкий намек на то, что мне следует уйти. А вот у Альфы кружка нормальная. Только стоит так далеко от меня, что не дотянуться. «Вам не понравились мои цветы?» От такого заявления я чуть не подавилась. «С чего вы это взяли?» «Не увидел вчера букет. Вы их выкинули?» «Он мужчина серьезный, внимательный. Последний пункт я не учла. Но подожди я денек-другой, цветы бы уже завяли». «Сделала духи. Точнее, они еще настаиваются». «Практичная девушка». Понимающе кивнул волк. «Видите ли, в чем дело? У моей сестры пропал кулон. Золотой, в форме волка. Эта ручная работа создана в единственном экземпляре. Не хочу никого обвинять, но ваш енот падок на всякие блестящие побрякушки. Он мог стащить, — посмеялась я. Попрошу его вернуть, не переживайте. Попросите? Совсем забыла, что нужно выбирать выражение. Еноты очень умные, вы не знали? Быстро сориентировалась я. Если найду дома, обязательно верну вам. Не переживайте. Внимательно оглядела кабинет в поисках хрупкой, но не очень дорогой вещи. Мое внимание привлек хрустальный кубок с логотипом банка. Единственная стеклянная вещь здесь. Ой, а что это? Все стереотипы про девушек и их неуклюжесть были на моей стороне. Прежде чем Альфа опомнился, я взяла в руки вещицу и покрутила в руках. «Осторожнее!» Не успел. Марат даже не успел встать, как кубок случайно вылетел из моей руки и упал. Награда не просто разбилась, она будто взорвалась. Десятки мелких кусочков лежали под моими ногами. «Простите», — сделала виноватый вид. «Я все уберу. Черт, какая же я неуклюжая. Вот почему так всегда?» Альфа тяжело дышал, наблюдая за моей суетой. «Оставьте», — тихо прорычал волк. «Порежетесь ведь! Роза!» Намеренно сделала вид, что не слышу его. Как заботливый мужчина, он должен был помочь мне. Так и случилось. Его нервы сдали, когда я в очередной раз уколола палец. Марат потянулся забрать из моей руки один из осколков, но я резко дернула его на себя. «Ах!» Подняла глаза на мужчину. «Простите!» «Вы всегда такая...» Альфа не мог подобрать нужного слова, поэтому я решила ему помочь. «Неуклюжая?» «Да!» Кивнула. «На прошлой неделе спалила котлеты, а вчера разбила несколько тарелок. Полка сорвалась, представляете?» Вроде хорошо закрепила, а она каждый месяц падает. Приходится постоянно обновлять посуду. Это еще что, месяц назад? Пока я забалтывала мужчину, незаметно спрятала осколок в карман. Уже мысленно погладила себя по голове за сообразительность, как Марат не выдержал и взорвался. «Хватит! Остановитесь!» прорычал волк. «Пожалуйста, уйдите». Его слова возымели эффект, и я, наконец, замолчала. Во взгляде оборотня мелькнула неприкрытая ярость. Эти глаза... Я словно видела их раньше, только цвет был серый. В памяти всплыло лицо незнакомого парня, что говорил со мной. Слов не разобрать. Его крик прикрывала пугающая тишина. И вдруг все прекратилось. Передо мной на корточках сидел все тот же Альфа, на которого мне указал Гришин. Он цель и ничего больше. Только... Почему мне так грустно? Извините. Пробормотав что-то про важные дела, я забрала сумку и направилась к выходу. Эта встреча не входила в мои планы. Портить отношения с мужчиной, которого я пытаюсь влюбить в себя, тоже. Это небольшой шаг назад. Отступление. Теперь у тебя точно нет шансов, Альфа. Шкодик, мне нужен кулон. Какой кулон? Енот привычно рылся в шкафу, выкидывая вещи с полок на пол. На подвеске нарисован волк. Эта вещь не наша. Нужно вернуть. Не дам! Насупилось животное. Мое! Воришка! Кукман — единственный, кому удавалось пристыдить пушистое создание. Ты не будешь ругаться? Енот виновато посмотрел на меня. Не буду. Просто нужно вернуть. Девочка расстроилась, плачет. Ты ведь не хочешь, чтобы она плакала? Не хочу. Шкотик убежал в другую комнату, скрываясь от меня. Надеюсь, его тайник там. Иначе я не знаю, как вернуть кулон девочке. Столько раз обыскивала дом, когда у меня только начали пропадать блестящие вещи, но ни разу не нашла. Чудо-зелье из книги варилось 12 часов. Я просто не могла отойти от котла. Постоянное помешивание, добавление следующих ингредиентов. Всего одна ошибка могла вернуть меня к самому началу. Сделала? Юрий уже чуть ли не пинком открывал дверь в мой дом. Вот тебе и дом на отшибе. Никакого спокойствия. Осталось несколько минут. Взглянула на часы. Зачем вы пришли? Соскучился. Небрежно бросил мужчина. Последний ингредиент достала? Да. Шустрая. Довольно ухмыльнулся волк. Я в тебе не ошибся. Зачерпнула немного зеленого месива и перелила в чашу. Все согласно инструкции из листочка. Рецепт я, кстати, себе переписывать не стала. Никогда не уважала подобные методы, как и не пользовалась черной магией. А сейчас... На что только не пойдешь, чтобы сохранить магию. Жижа в стакане вдруг резко забурлила. Показалась желтая пена. Резкий хлопок. И меня отбросило на другой конец комнаты, прямо под ноги оборотня. Вместо того, чтобы посочувствовать или помочь, Гришин разразился громким смехом. Так покраснел, что стал похож на помидор. «Вообще не смешно!» — пробурчала я, поднимаясь. «Нельзя было предупредить!» «Зачем?» — не понял тот. «Так ведь веселее!» Нерешительно подошла к столу, но трогать месиво не стала. Вдруг новая волна энергии откинет меня еще куда-нибудь. «Что делать дальше?» — нахмурилась я. «На вашем листе не было инструкции к применению». «Просто выпей. К утру твой запах изменится». «Выпить?» — посмотрела на сомнительное варево. «Может, заранее позвонить в скорую перед этим?» «Не нужно». Гришин вмиг стал серьезным. «Оно безопасно для тебя». «Вы этого не можете знать». Мужчина молчал с полминуты, прежде чем подняться и подойти ко мне. Он сам поднял стакан и вручил его мне. Даже проконтролировал, чтобы я выпила все до последней капли. Юрий ведь пришел за этим. Хотел сам удостовериться в том, что я сделаю все как надо. Я как раз таки знаю. Интонация оборотня поставила меня в ступор. Такое зелье действует всего лишь 3 месяца. Мать готовила его 4 раза в год. Тебе не придется. Вопрос решится гораздо раньше. По крайней мере, я на это надеюсь. А что вы собираетесь делать с ним? Лучше тебе этого не знать. Эту ночь я провела словно в бреду. Вся извелась. Пышущая жаром кожа свидетельствовала о высокой температуре. Кости ломило так, словно я сама вот-вот превращусь в волка. Гришин запретил принимать какие-либо отвары. Переживал, что его чудо-зелье может не подействовать. «Оно безопасно для тебя». Юрий словно издевался надо мной. Играл. О подобных последствиях он даже и не подумал предупредить меня. Лишь перед уходом бросил предупреждение о травах. А ведь он наверняка знал, как можно легче перенести эту ночь. Я и так ему не доверяла, но после такого стала еще и опасаться. Надеюсь, эффект этого зелья стоил моих страданий. Лишний раз убеждаюсь в том, что черная магия ни к чему хорошему не приводит. Попытки заполучить желаемое стоят настолько дорого, что в какой-то момент сама цель перестает быть интересной. Оплатить ты продолжаешь.